Джеймс Джойс, «Улисс», кассета номер 26, первая сторона, продолжение послесловий и комментария к кассете номер 7, первая сторона. Сложнее, естественно, с Бойлоном. Он не имеет близкого прототипа и является сборной фигурой. В Дублине конца века был торговец лошадьми, Бойлон по прозвищу Буян, но кроме имени Джойс ничего не взял у него. Больше общего у Буяна с другим дублинцем, Тедом Кео, который был тоже торговцем лошадьми, как и его отец, тщательно одевался, носил канотье и зарабатывал на боксерских матчах, финансируя известного боксера. Кое-какие черты характера, фотоватость, напористость доставил триески и знакомый Роберто Прециозо, безуспешно ухаживавший за Норой. Но ясно уже, что все общее и главная цельность образа есть создание художника. Из всех основных героев романов в Буяне, пожалуй, меньше всего списанности. Гомеров план столь хрупок, что и вообще не Гомеров. В «Одиссее» нет приключения с блуждающими скалами, а есть лишь рассказ Цирцеи о двух дорогах, открытых Улиссу, из коих одна через эти скалы, другая же через Сциллу и Харибду. Улисс выбрал вторую. Вместо Гомерова эпизод имеет иной античный план, доставляемый мифом об аргонавтах. По этому мифу блуждающие скалы, симплегады, находятся у Босфора при входе в Черное море. Благодаря помощи Афины или Геры аргонавты прошли между ними, лишь повредив корму судна. Однако и с этим мифом связь слаба и неубедительна. Ядро мифа — преодоление героями, судном, смертельной угрозы, причем угрозы определенной, типа сжимающихся с двух сторон клещей. У Джойса ничего этого нет. Он утверждает следующие соответствия. Босфор — Лифи, европейский берег — вице-король, азиатский берег — Христос из Азии, конми, симплегады, группы дублинцев. Сюда, естественно, добавляется, что сделал уже Стюарт Гилберт в 1930 году, писавший по указаниям автора, ассоциация плывущего по Лифи бумажного кораблика «Илиис Арго». При таких соответствиях в эпизоде ни единой структурной черты мифа. Арго Илия не имеет к симплегадам никакого касательства. Симплегад не две, как в мифе, а 19. А главное, в их движении никакой угрозы и никаких клещей. Сам Джойс видел в блужданиях своих дублинцев мотив лабиринта. Это очень уместно, но мотивы или парадигмы лабиринта и сжимающихся клещей совсем разные. Кажется, проще и естественней видеть симплегады в конме и вице-короле, церкви и империи. Аргонавтов же во всех дублинцах, что ладят проскользнуть между ними, при этом повреждая себе кое-что. Но так, видимо, было для Джойса слишком просто. Тематический план. Дублин в блуждающих скалах гораздо больше, чем фон. Это и главная тема, их главный герой. Эпизод «Чествование Дублина». Здесь Джойс в полной мере проявляет себя как урбанист по природе и симпатиям, человек города, со вкусом и знанием воссоздающий пеструю, звучную стихию городской жизни. Дома и памятники, мосты, улицы, трамваи, снующих жителей, сходящихся в пары, в группы, беседующих и вновь расходящихся. Здесь царствует внешний мир, вещественный и воспринимаемый всеми чувствами. И этим вносится непременный у Джойса контраст с соседними эпизодами, где столь же явно господствовал мир внутренний. Блума в 8-м эпизоде, Стивена в 9-м. Из 19 синхронных сцен эпизода первая и последняя выделяются особо. Это не только сценки из панорамы города, но и идейные мотивы, для Джойса редкостно прозрачные и простые. В лице конми и вице-короля, которые, в отличие от других, следуют по всему городу, обходят владения свои две властвующие силы. Духовная и мирская, церковь и империя. Тема не новая, уже в эпизоде первом Стивен — слуга двух госпож. Джойс против обеих, и обе описаны с иронией, однако заметно разный. Добрый и теплый в первом случае, холодный и язвительный во втором. И дело не в том, конечно, что церковь здесь конми, положительный герой и биографии, и романа Джойса. Что стоило выбрать другого представителя? Дело в том, что к церкви Джойс относился амбивалентно, но к империи однозначно. Стиль эпизода — обманчивая простота. Письмо, всюду ясное на первый взгляд, уже на второй оказывается то слишком ясным, то совсем темным, обнаруживает загадки, ловушки, и число их делает очевидную их умышленность. Те же места и люди называются разными именами. Одно и то же — мост О'Коннелла и мост Карлайль. Music Hall Empire и Music Hall Дэна Лаури. Граф Килдерский именуется тремя, вице-король едва не десятком способов. Наоборот, разные люди и вещи носят одинаковые имена. Блум, Каули, Дадли, Бельведер, школа и знатный род, аббатство Марии, строение и улица. Постоянно употребляются неоднозначные обороты. И самое заметное — вставки, потом оказывающиеся частями дальнейших сценок. Прием, подчеркивающий принцип синхронизма. Вставка — то, что делается в этот миг в другом месте. Все это снова миметический стиль. Лабиринту города отвечает лабиринт языка. Миметизм проникает в весь эпизод, и мы ощущаем, что внимание автора к стилю письму усиливается. Ему уже бедно простое письмо, тянет к выходу из него. Появление ведущего приема, особой формальной сверхзадачи для каждого эпизода, назрело. Дополнительные планы. Орган, отвечающий эпизоду, кровь. Кровеносная система, понятно. Искусство, механика. Мотив не раз и нарочито подчеркивается. Механические передвижения, механический прибор Тома Рочфорда, размышления Стивена у электростанции. Символ жителей Дублина, цвет радужный по одной схеме, более ранней, и отсутствующий по другой. «Блуждающие скалы» писались в первые месяцы 1919 года и были закончены к концу февраля. Эпизод появился в июньском и июльском выпусках «Little Review», а также почти одновременно в лондонском «Эгоисте». Позднейшая редактура его не была радикальной. Примечание. «Начальник дома». Титул окружного главы Ордена Иезуитов. Вильям С. Вон, директор дублинского приюта для детей-бедняков. Кардинал Томас Волси, лорд-канцлер Англии при Генрихе VIII, попавший в опалу и под суд в конце жизни. Слова его приводятся также у Шекспира в Генрихе VIII. Бернард Вохен, знаменитый иезуитский проповедник, 1847-1922, прототип отца Пердена в рассказе «Милость Божия», однофамилец, не родственник знатного валлийского семейства. «Оберегитесь, чтоб не забыть» — библейский оборот, а также строка известнейшего стихотворения Киплинга «Последнее песнопение». «Провинциал» — титул регионального главы ордена иезуитов. Непреодолимое неведение – католическая формула, определяющая положение верующего протестанта по отношению к истинной вере. Особняк Олдборо – один из рекордов расточительности. Лорд Олдборо построил его в 1797 году для жены, затратив 40 тысяч фунтов. Однако жена не пожелала в нем жить, найдя место неудачным. Акт совершенного сокрушения верующего о своих грехах. Допускаемая в чрезвычайных случаях форма отпущения грехов без церковной молитвы. «Благословляю тебя» — слова иерея при окончании исповеди. Книга бельгийского иезуита. В книге «Отец Кастеллен. О.И. Ригоризм. Число избранных и ученых о спасении». 1899. Отстаивался либеральный взгляд о возможности спасения душ некатоликов. «Веселый звон плывет». Начало поэмы «Свадьба в Малахайде» ирландского поэта Джеральда Гриффина, 1803-1840. Поэма говорит о судьбе Мот Планкет, 14 век, первый муж которой Томас Хасси, а не лорд Талбот, одна из ловушек, был убит в день их свадьбы. Лорд Талбот де Малахайд — третий муж Мот. «Баронская старина» — книга историко-бытового содержания, выпущенная отцом Конми. Мэри Рочфорд, первая графиня Бельведер, 1720 около 1790-го. Обвиненная в супружеской измене с братом мужа, была заточена мужем в своем поместье возле озера Эннел в графстве Вестмид. Еще ловушка. Ни она, ни ее муж не имеют отношения к колледжу Бельведер, дом которого построен был следующим графом Бельведер. Час девятый. Молитвы, читаемые в 3 часа дня. «Рэш и Нижешин». Рейш — буквы еврейского алфавита, отмечающие, соответственно, 20-е и 21-е восьмистишие Псалма 118-го. «За Англию, дом и красу» — из английской песни «Смерть Нельсона». Комментарий к кассете номер 7, вторая сторона. «Череп Голдсмита и ниже каменная длань Граттана» о памятниках, стоящих друг против друга. Первый в ограде колледжа Тринити, второй перед зданием Ирландского банка. В духе эпизода длань Граттана каменная лишь по характеру жеста, памятник же бронзовый. «Женщина в белом» — известный роман Уилки Коллинза. Его героиня Мэриэн, а не Мэрион. Мэри Сессил Хей, около 1840-1886, автор популярных сентиментальных романов. Теобальд Вулф Тон, 1763-1798, герой ирландского освободительного движения, основатель революционного общества объединенных ирландцев 1791, был схвачен во время восстания 1798 года и покончил с собой в тюрьме. Памятник ему был заложен в Дублине в 1898 году, однако не воздвигнут. Мария Кендалл, знаменитая английская оперетточная актриса 1874-1964. Рингабелла и Кроссхейвен, соответственно, бухта и деревушка на юге Ирландии в графстве Корк. Шелковый Томас. Все сведения Лэмберта о нем и об истории здания аббатства верны. Он въезжал в Томас-Корт. Оба утверждения Лава неверны. О'Коннор в Эксфорд, компания, которой принадлежали фургоны. Фитцджеральды, они же Джеральдайны, они же графы Килдерские, древний и знатный англо-ирландский род. Пороховой заговор. На процессе английских католиков в 1606 году по поводу порохового заговора с целью взрыва в парламенте во время речи короля. Великий граф и Фитцджеральд Мор называли Джеральда Фитцджеральда, восьмого графа Килдерского, могущественного аристократа с бурным нравом биографии. Лэмберт рассказывает подлинную историю. Слова графа, по преданию, были сказаны им королю Генриху VII. Мор. Старший, великий, ирландский. Взгляни, уж первый луч зари. Квартет из акта первого оперы Майкла Болфа «Осада Ла Рошелли». Потрясающие разоблачения Марии Монк. Якобы автобиографический рассказ об ужасающих нравах в канадском католическом монастыре. Фальшивка была разоблачена, что не помешало успеху книги. Шедевр Аристотеля – псевдомедицинское сочинение на темы органов и процессов размножения, впервые изданное в 1694 году под именем Аристотеля и широко распространенное в Англии в XVII-XVIII веке. Леопольд фон Захар Мазох, австрийский романист, книги которого породили термин «мазохизм». В связи с этой темой, важной для Джойса, смотрите о нем примечание к эпизоду 15, оно будет позже. «Истории из гетто» — такое название носил бывший у Джойса в библиотеке итальянский перевод книги Мазоха «Истории из польского гетто». Английский перевод назывался «Еврейские истории». Джеймс Лав Берч. Под этим псевдонимом в Париже было издано по-французски несколько садомазохистских романов, однако названная книга неизвестна. «Прелести греха». Книга неизвестна, однако цитаты из нее — вариация фельетона в газете «Irish Independent» за 16 июня. Дело о признании невменяемым, дело об иске владельцев. Оба дела объявлены во Фримене за 16 июня. О втором также в эпизоде 16 впереди. Заезд на полмили описан в «Вечернем телеграфе» 16 июня. Джойс лишь опустил трех участников из семи. Скотч-хаус — трактир, часто посещавшийся Джоном Джойсом и Олфом Бергеном. «Жилец сверху умер» — одно из речений Джона Джойса. Как и Иисус с евреями, имеется в виду в порядке юмора, что он их оставил без надежды на спасение. «Взрыв на генерале Слокоме». Обстоятельства катастрофы передаются верно, но выяснились они позднее 16 июня. Костюм — первейшее дело. Характеристика Кернана в этой сцене перекликается с его характеристикой в рассказе «Милость Божия». «Рыцарь больших дорог». Кернан принимает это выражение за похвальное. «Там Эммет был повешен». Кернан действительно приближается к месту казни Роберта Эммета. В преданиях о казни упоминаются собаки, слизывающие кровь, но о проезде жены лорда-наместника не говорится. «Похоронили его где?» Эммет был подвергнут жестокой казни с обезглавливанием и повешением, и о месте его захоронения неизвестным и до сих пор ходили легенды. Времена смуты. Кернан, сторонник англичан, подразумевает под смутой восстание 1798 года. Сэр Иона Баррингтон, ирландский юрист, автор обширных мемуаров с живописными, но малодостоверными историями 1760-1834. Лорд Эдвард Фицджеральд, 1763-1798, один из главных организаторов восстания 1798 года. В мае 1798 он скрывался в Дублине, а жена его жила в доме его друга, графа Мойры, и они виделись иногда тайком у конюшен за графским особняком. Глава дублинской полиции майор Сэр устроил засаду на пути к дому Мойры, именно там проходит Кернан. Фицджеральд ускользнул от засады, но был схвачен на следующий день, тяжело ранен при аресте и вскоре умер в тюрьме. Самозваный помещик. Считали, что он выдал англичанам убежище Фицджеральда за 1000 фунтов. Им выпал злой и смутный век. Из стихотворения «Памяти павших» ирландского поэта и филолога-классика Инграма, 1823-1907, о восстании 1798 года. При осаде Росса. Из баллады «Стриженный паренек». Осада Росса. Неудачная операция повстанцев 1798 года. Где падшие архангелы срывали звезды. Книга Откровения. Большие, замечательные. Стивен проходит мимо витрины часовщика. Совершенная правда, как вы сказали, Гамлет. Жизнь и чудеса Кюре из Арса. Кюре из Арса, Жан-Батист Мари Вианне, был канонизирован лишь в 1925 году. Родился в 1786, умер в 1859. И официальная формула жизнеописания святого «Жизни чудеса» до этого не применялась к нему. Стивен, надо полагать, дополняет в уме иронически название действительной книги «Аббат Мунен. Жизнь Кюре из Арса. 1865». Восьмая и девятая книги Моисеевы. Существование дальнейших книг Моисеева Пятикнижия, содержащих тайную мудрость, один из старых сюжетов оккультной литературы. Иногда выпускались и тексты этих книг. Книги, точно отвечающие контексту Джойса, не найдено, но найден немецкий вариант восьмой и девятой книг Моисеевых, содержащий в частности заговоры Саланки. Согласно этой немецкой книге, Патер, не Питер, Саланка, настоятель знаменитого испанского монастыря Траппистов. Иных сведений об этом лице нет. Лицо Стюарта, бесподобного Чарльза. Карл I Стюарт, 1600-1649, правление 1625-1649. Отец Каули пригладил усы. Откуда следует, что он бывший священник, растрига. Священники не могли носить усов. Комментарии к кассете номер 8, первая сторона. Фолсел, здание заседаний Дублинского муниципалитета. Бодега, трактир винокомпании Бодега. Как много у еврея доброты. Венецианский купец, Шекспир. Горбатый зять Джека Муни, Боб Доран. Смотри эпизод 5, рассказ «Пансион» о том, как он стал зятем Муни. Горбатым он не был, а только сутулым, веслоплечим. Эпизод 8. Свихнули мозги картинами адских мук. В большинстве случаев суждения быка о Стивене несут долю истины. О действии картины адских мук на Стивена говорится в главе 3 «Портрета художника». «И смерть, и белизна» из стихотворения Суинберна «Бытие» в сборнике «Песни перед восходом». В Вене профессор Покорный. Юлиус Покорный родился в 1887 году, кельтолог, автор истории Ирландии, 1916. Ссылка на него – анахронизм, ибо в 1904 году ему было 17 лет, а в Вене он преподавал не профессором, а приват-доцентом с 1914 года. Дом Уайльда. Дом отца Оскара Уайльда, врача-окулиста. Выражение, получившее распространение в истории права. «Коактус волуи». Хотя я и был принужден, но я выразил свою волю. Матч Кео Беннет. В конце апреля в Дублине был крупный боксерский врач между дублинцем Кео и английским армейцем Гарри, проигравшим бой. Замена Гарри на Беннета связана с тем, что фамилия Беннет, в отличие от Гарри, чисто английская. Кроме того, Перси Беннет, один из служащих английского консульства в Цюрихе, с которыми у Джойса был конфликт, и фамилии которых он дал эпизодическим, но антипатичным персонажам Улисса в эпизодах 12-15. О матче смотри эпизод 12. Фитцсиммонс, английский боксер-тяжеловес, нокаутировавший Джема Корбетта в 1897 году и ставший чемпионом мира. Вильям Хамбл, граф Дадли, 1866-1932. Лорд-наместник Ирландии в 1902-1906 годах. Его поездка по городу на открытие базара Майерс происходила 31 мая 1904 года. Кровавый мост. Казарменный мост через Лиффи, стоящий на месте старинного кровавого моста. Последний получил название из-за кровавой стычки после его постройки, 1670-й, когда паромщики, чьим доходом он угрожал, сделали попытку его разрушить. Том Деван. Имеется в виду Том Дэвин, близкий друг Джона Джойса и его семейства. Герти Макдауэлл, героиня эпизода 13. Лошадь короля Билли, конная статуя завоевателя Ирландии Вильгельма III Оранского. Морис Е. Соломонс, вице-консул Австро-Венгерской империи, хозяин фирмы по изготовлению очков и слуховых аппаратов. Мост через Королевский канал. Кавалькада переезжает через Большой канал, который Джойс считает, очевидно, королевским, когда через него следует вице-король. Лорд-мэр без золотой цепи. Вице-король, которого не узнали Энн Карнс и Флоренс МакКейп. Смотри эпизоды 3 и 7. Глава 11, эпизод 11, «Сирены». Сюжетный план. По контрасту, после бессобытийного эпизода напряженная интрига. В романе 4 часа критический миг. Блуму известно, она сказала в 4, что на это время назначена встреча Бойлана с Молли. Он вновь видит Бойлана и, решая последить за ним в такой миг, идет за ним незаметно в ресторан «Ормонд». Обедая там с повстречавшимся Ричи Гулдингом, он слышит звуки отъезда. Буян покатил к его жене. Меж тем в салоне ресторана музицируют и поют, и этот фон отвлекает и утешает музыкального Блума под звуки пения, сочиняющего ответ на письмо Марты. Эпизод 5. Сюжетный конец — уход Блума из ресторана, но эпизод звуковой, и в нем дана еще особая звуковая концовка — мощное испускание газов Блумом. Сегодня это называется элемент карнавальной эстетики. Реальный план. Вокальный эпизод в дублинском романе как нельзя к месту. Любовь к пению и вокальная даровитость — известные качества ирландцев. Любительским вокалом был полон Дублин начала века и одним из самых популярных мест города для встреч любителей, для небольших и неформальных концертов был салон ресторана «Ормонд». Джеймс Джойс — плоть от плоти этой среды. И по отцу, и по матери он из музыкальных семейств, дома пели и музицировали постоянно. Отец же был обладателем настоящего и большого дара певца, лучшим тенором Ирландии, по оценке авторитетов. Немалый талант к пению был и у него самого. Он спорадически учился, порой выступал в концертах, и многие дублинцы, включая его жену, ценили эти его успехи не ниже, если не выше писательских. Эту главную основу реального плана дополняет ряд небольших деталей. Через Ричи Гулдинга доносятся дальнейшие черты из жизни и отношений семейств Мэри и Джойсов. Блум, пишущий Марти, пишет по-гречески букву «Е», как делал бог весть, как, зачем Джеймс Джойс, когда писал Марти Флейшман. Новым лицом входит в роман весьма обходительный джентльмен, стряпчий Джордж Лидуэлл, друг Джона Джойса. Вскоре по окончании «Сирен» Джон получил известие о его смерти и склонен был видеть тут некую таинственную связь. Как только я включаю в книгу кого-то, я тут же слышу о его смерти или отъезде, или несчастье, писал он мисс Уивер еще до известия и уже в следующем письме добавлял. Подтверждение того, что я говорил в последнем письме, вот только что полученная вырезка из газеты, сообщающая о смерти одного из героев эпизода. С течением времени он все больше начинал всерьез верить в тайные действия своего писания, какую-то его скрытую магичность. Гомеров план. Связь с хрестоматийным приключением гомеровского героя как будто бы налицо. Есть Улисс, обольстительные девушки и чарующее пение. Но, как чаще всего у Джойса, на второй взгляд мы видим не совсем то или совсем не то, что на первый. Части не складываются в картину, и даже схемы автора помогают мало. По этим схемам сирены, барменши, остров сирен, бар. Но тогда чары сирен — лишь плотская красота, мотив, только уводящий от мифа, суть которого одновременно сладкое и гибельное пение. Что же до пения, то в нем Блум находит облегчение, утешение, отнюдь не гибель. Неувязки кричащи, и потому даже Стюарт Гилберт, настойчивый всех комментаторов, утверждающий античный план Улисса, здесь говорит: «Гомеровы соответствия в эпизоде скорее буквальны, чем символичны». Эти буквальные соответствия на виду. Русалка на сигаретной рекламе, океанский колорит бара, скала стойки, за которой укрылись барменши. Читатель без труда найдет и другие. Перевалив экватор блуждающих скал, мы вошли в воды позднего Улисса. Назревавший переворот совершился. Теперь каждый эпизод должен в первую очередь выполнить формальную сверхзадачу, провести некоторый ведущий прием, технику письма. Главным содержанием эпизодов стала их форма. И, отражая эту инверсию, теперь мы будем писать о форме сначала. Ведущий прием сирен — словесное моделирование музыкальной материи и музыкальной формы. Странная, эксцентрическая идея. Даже друзья Джойса, даже художники авангардных тенденций не сразу поняли и не все приняли этот эксперимент. Что стоит за ним? Прежде всего, эстетический постулат. Такое моделирование лишь тогда возможно, если искусство слова высшее из искусств, богатейшее по своим выразительным ресурсам. Если оно способно вобрать в себя музыку и своими средствами на своей почве полноценно осуществить ее. Без сомнения, такая абсолютизация, такой культ словесного искусства сложились постепенно у Джойса, равно как твердая вера в свою власть над словом. Что же до результатов эксперимента, то они оказались различны по отношению к двум сторонам музыки. У специалистов до сих пор нет согласия, присутствует ли в «Сиренах» заявленная автором музыкальная форма, фуга с каноном. Есть работы, где в тексте эпизода отыскиваются все элементы этой формы, но они так усердны, так желают найти то именно, что находят, что является мысль. При таком рвении фугу можно найти и в объявлении на столбе. Не будем поэтому входить в данный вопрос. Напомним лишь про набор из 58 бессвязных обрывков, которые открывают эпизод, а затем здесь встречаются в нем снова. Здесь имитация музыкальной формы, увертюры, разумеется, очевидна, но зато и литературная ценность текста сомнительна. Иное с музыкальной материей. Нет сомнений, что Джойсу удалось редкостно, почти небывало, наполнить и пронизать свой текст музыкальностью. Письмо искусно насыщено самыми разными звуковыми и музыкальными эффектами. Мы слышим мелодии, ритмы, переливы, богатую звуковую инструментовку, улавливаем эффекты стаккато, ты, я, хочу, чтоб, глиссандо, кап-кап, ляп-ляп, плям-плям, ферматы, без конца и без края, рая, рая. Впечатление усиливается содержанием. Музыка входит в действие, наполняет мысли героя, даются прекрасные образные описания стихии пения, льющегося человеческого голоса. И в итоге, оставив в стороне схоластическое стремление к фуге с каноном, мы можем признать, что автору удалось достичь, быть может, предельного сближения словесной и музыкальной стихии. Позднее, в звукописи поминок по Финнегану, он зайдет еще дальше в стремлении к музыкальности письма, но при этом нанесет глубокий ущерб возможности понимания. Из других тем, обычных, надо отметить тему Блума как рогоносца. Она достигает здесь кульминации, хотя Джойс, давая ее лишь через мысли героя, мастерски показывает ее вытесняемый и скрытый характер в этих мыслях. В книге, писавшейся под надзором Джойса, его близкий друг Фрэнк Банджен приводит мотивы Блумова бездействия, пассивного принятия известной ему наперед измены. Он указывает восточный фатализм, покорность и потворство всем желаниям Молли, наконец, элементы мазохизма и тайного гомосексуального желания достичь близости с другими мужчинами, разделив свою жену с ними. Джойс, прочтя, совсем согласился, но добавил еще мотив. Изощренная ревность того же типа, как в его пьесе «Изгнанники» 1915 и в «Великодушном рогоносце» кроме Линка, знаменитом в России по постановке Мейерхольда. Утонченный ревнивец, пылая ревностью, в то же время сознательно или бессознательно сам стремится создать для нее почву. Сам провоцирует и подталкивает события, которые, как он знает, принесут ему боль. Не приходится сомневаться, что за этим авторитетным разъяснением у автора стоял богатый опыт собственной личности. Дополнительные планы здесь в основном самоочевидны. Орган, сопоставляемый эпизоду уха, искусство музыка. Нетрудно согласиться и с остальным. Символ эпизода «Барменши» — цвет отсутствует. Эпизод, законченный в июне 1919 года, потребовал изнурительных усилий. Джойс писал его 5 месяцев, все это время будучи полностью погружен в музыкальную стихию. Он постоянно бывал в опере, в концертах, только о музыке говорил. Зато потом как отрезало. Какое-то время по окончании «Сирен» он попросту не мог больше ее слушать. Тут характерная черта работы позднего Джойса. Он с такой интенсивностью погружался в найденный метод или прием, что выжимал, вырабатывал из него и из себя все без остатка, и потом чувствовал его абсолютно исчерпанным, выжженным, как он сам говорил. «Сирены» были опубликованы в «Little Review» в августе и сентябре. Последующая редакция не была особо значительной. Примечание. Девы Чеппи, религиозные статуэтки в витрине мастерской фирмы Питер Чеппи и сыновья. Комментарии к кассете номер 8, вторая сторона. Простак Саймон, герой общеизвестной детской песенки. Светлых волос Виргинии, русалки. Русалка — одна из марок виргинского табака. О Адолорес, из опереты Флорадора 1899 английского композитора Лесли Стюарта. Сухо. Лена Хан говорит себе, что выпивки от Дедала не жди. «Ушмеркнут звезды, и мы с тобой» из песни «Прощай, любимая» Джейн Уильямс и Джона Хаттона. «Кто ни о чем не спрашивает, тому не солгут» — парафраза реплики из пьесы Голдсмита «Она не сходит, чтобы покорить». «Грядет герой-покоритель» — начало стихотворения Моррелла, вошедшего в оратории Генделя Иуда Маккавей 1747 и Йошуа 1748. «С надеждой смотри на закат» из Флорадоры. «Уже и солнце, с тобой расстаться, мой милый друг, прощай» из песни «Прощай, любимая». «Затерявшийся аккорд» — название песни. «Сгиньте заботы» — старинная застольная песня. «Любовь и война» или по первой строке «Когда любовь в душе горит» — дуэт Кука. «Почему он так быстро уехал» — античная аллюзия. «По Аполлодору, но не по Гомеру». Тогда, когда сиренам не удалось пленить Одиссея, они бросились в море и погибли. Имя погибшей сирены — Парфенопы в одной из схем Джойса. Мэрион Сквер — богатый и модный район Дублина. «Дочь полка» — название комической оперы Доницетти. «О моль, ирландочка моя» — ирландская баллада. «Вы бы ей разорвали» — имеется в виду партнерша в дуэте. «Мап». «Пари» — ария Леонеля из оперы «Марта». Ниже Саймон исполняет эту арию в английском переводе «Когда явился ко мне». «Минули мои золотые деньки» — из песни «Джонни я почти не знала тебя». «Сомнамбула» — опера «Беллини» 1801-1835. «Джо Маас» — знаменитый английский тенор 1847-1886. «Бартон Макгаккин» 1852-1913, известный ирландский тенор. «Долой к покойникам» — английская песня. «Нежнейшая, нежнейший» — Гамлет. «Все уже потеряно» — ария Амины из «Сомнамбулы». «Эхо» — «Сколь нежен отклик» — из стихотворения «Эхо» в ирландских мелодиях Мура. «Все норовит о дочке» — Гамлет. Дженни Линд, 1820-1887, знаменитая певица, шведка, следовавшая строгой диете. В ее честь был назван особый диетический суп певицы, рецепт которого вспоминает Блум. Терен Юр, другое название Раундтауна, где жил Мэтт Дилан. В Старом Мадриде, название английской песни Троттера на слова Бингема, которую Молли пела в юности и много вспоминает в 18-м эпизоде. Комментарии к кассете номер 9, первая сторона. «Да, мощь и слава» из арии «Кастильского короля» в третьем акте оперы «Роза Кастилии» ирландского композитора Уолфа. «Встречаясь друг другу, не скажем ни слова» — название американской песни. «Моя утрата» из арии Леонеля. «Песнь цветов» — стихотворение Генриха Гейна, многократно положенное на музыку. «Чары музыка таит» — изначальной сцены пьесы «Невеста в трауре» Уильяма Конгрива 1670-1729. У Шекспира близкая цитата в пьесе «Мера за меру». В «Розарии Джерарда», не нашедшая пока объяснение, вторжение потока сознания Стивена в мысли Блума. Уолтер Бепти 850-1915, профессор пения в Дублине. «Кровь — тоже море, шарики — острова». Образ этот так нравился Джойсу, что он внушил его и Блуму, и Стивену. Образ восходит к поэме Файниса Флетчера «582-1650. Пурпурный остров», которую Джойс считал единственным до Улисса эпосом человеческого тела. «О чем напевают волны?» — название дуэта Гловера. Ария «Квис Дегно», ария «Зарастро» из акта второго «Волшебной флейты» Моцарта. «Стриженный паренек», «О добрые люди», начало баллады, далее в тексте серия цитат и парафраз, следующих по ходу баллады. «Священника он искал, ему хотел молвить слово. Священник дома с поклонами, входит юноша в зал, сидел священник. Все погибли в своем роду» и так далее. «Молитесь о нем, стриженный паренек». «Спи наш песик, подыхай» из детской считалки. Песнь последнего менестреля, поэма Вальтера Скотта. Майкл Ганн, управляющий театра Гейети в Дублине. Персидский шах высморкался в занавес. Визит шаха Персии в Англию в 889 году породил волну анекдотов, подобных этому. «Любимый дом родной» из популярной английской песни. «Я рассказывал, слушала как завороженная». В эпизоде 18 выясняется причина завороженности Молли. «Бог создал страну, человек — музыку». Сравните «Бог создал страну, человек — город» в поэме «Задача» Уильяма Купера, 1731-1800. Про 904 год из стихотворения памяти павших с заменой 1798 на 904. «Над печальными волнами моря» из оперы «Венецианская невеста» Джулиуса Бенедикта, 804-1885. «Зверей понимать» Соломон умел, из обширной серии апокрифических легенд о библейском царе Соломоне. Луиджи Лаблаш, 1794-1858, один из знаменитейших певцов XIX века, бас. «Последняя роза лета» — песня Мура, вошедшая в оперу «Марта». «Рука, что качает колыбель, правит миром» — название стихотворения американского поэта и юриста Уильяма Уоллеса, около 1819-1881. «Пути мужчины к девице» — название анонимного порнографического романа конца XIX века. «Там, видно, была прокладка», — крикнула она «не надо». В романе «Пути мужчины к девице» герой-развратник устраивает сцены насилия в особой звукоизолированной комнате. «Явился дивный, явился второй» — ария Лионеля. «Чудотворное средство» — оно описано в эпизоде 17-м. Оркестр Микки Руни упоминается в поминках по Финнегану и объясняется комментаторами как оркестр Маркони, радио, а также итальянский ансамбль. «Джон мертвого разбудит» — из английской песни. «Никогда, разве что иногда» — из оперетты Гилберда и Салливена «Корабль фартук» или «Возлюбленная моряка». 1878. «Входит юноша» — вариация «Стриженного паренька». Последние слова Роберта Эммета, сказанные им на суде после смертного приговора, приводимая ниже фраза «Когда моя страна, я закончил». Семь последних слов. Оратория Меркаданте. Блум вновь путает то, что помнил верно в эпизоде 5. Весьма возможно, автор хотел этим подчеркнуть его состояние. «Честные граждане поднимут с нами из памяти павших». Глава, эпизод 12, «Циклопы», комментарий к кассете номер 9, вторая сторона. Сюжетный план. Анонимный рассказчик повествует о том, как около 5 дня в кабачке Барни Кирнана, что на Малой Британской, собралась выпить и побеседовать небольшая, теплая и очень патриотическая компания. Вскоре к компании присоединяется Блум, поджидающий здесь Мартина Каннингема. Для истинных патриотов он, как еврей, чужак. Да он и действительно не поддерживает их горячих речей, стоя на позициях умеренности, беспристрастия и миролюбия. Дело идет к конфликту, который разражается в финале. Когда Блум уезжает с появившимся Мартином, самый заслуженный, закаленный и спортивный из патриотов вместе со словесностью запускает вслед ему большую жестяную коробку. Реальный план. Протагонисты эпизода — аноним и гражданин, новые фигуры в романе. Аноним, как ему и положено, неведомо кто, хотя до сих пор на его роль предлагаются разные кандидаты как внутри, так и вне романа. Я, в свою очередь, замечу, что он появляется в эпизоде 15, а в эпизоде 18 даже описана его внешность. В его хлестких речах есть немало от Джона Джойса. отца писателя. Отдаленным прототипом служил также брат Неда Торнтона, прототипа Тома Кернана. Гражданин же — лицо известное, его прототип Майкл Кьюсак, 1847-1907, основатель Гельской спортивной ассоциации, очень воинственно ратовавший за возрождение старинных ирландских видов спорта. Всех, кто смотрел как зритель, даже не практиковал виды спорта английские, объявляли плохими ирландцами. Он был невысок, но необычайно широкоплеч, носил вместо брюк охотничьи штаны до колена, представляться любил так: «Ты, протестантская собака, я гражданин Кьюсак из прихода Карен в баронстве Бер в графстве Клер». Отсюда видно, что дорисовывать и преувеличивать, изображая эту среду, Джойсу почти не приходилось. Связан с гражданином и его тезка, гражданин Режембар в «Воспитании чувств Флобера», тоже трактирный политик, хотя более безобидный. Кабачок Барни Кирнана – одно из популярных дублинских мест, выделявшееся оригинальным хобби владельца. Он собирал и демонстрировал в своем заведении реликвии преступлений, орудия убийств, куски веревки повешенных, сувениры от палачей. Этот колорит отразился в сцене казни героя, у которой вообще богатый реальный фон. Герой и его невеста Роберт Эммет и Сара Каррен, умерла в 1808 году. Согласно легенде, Эммет был схвачен во время прощального свидания с нею перед бегством в Америку. Через три года после его казни Сара вышла замуж за английского аристократа, хотя и не оксфордского выпускника, капитана Стерджена, что задело чувства ирландцев. Особая история у фигуры палача. Рамболд, сэр Хорас Рамболд, английский посол в Швейцарии, Джо Ганн и Тодд Смит, которых он повесил в романе, два сотрудника посольства. Причина же столь нелестных ролей — конфликт Джойса с ними. Добровольный палач-цирюльник, повесивший троих, и письмо его с предложением услуг — факты, которые рассказывал Джойсом Олфберген. Далее, Секундберг — это Секундаф, дублинец, умерший еще в 1892 году, но подошедший Джойсу и по прозвищу, и по типу. В речах анонима мелькает немало реальных случаев из жизни Джойса и его города. Из жизни даже пес Гарри Оун, который, как и в романе, принадлежал старому Гилтропу, последний же был двоюродным дедом автора. Гомеров план. Здесь, наконец, Гомер себя чувствует как нельзя к месту. Эпизод намечался автором с ранних стадий замысла. Циклопы-националисты и Церцея Бандерша сразу представлялись ему как непременные элементы дублинской «Одиссеи». Ядро приключения Улисса с циклопами очевидным образом присутствует в эпизоде как противостояние культурного героя, хитроумного Улисса Блума и ослепленной жестокой силы Полифема-гражданина. Достигать же всесторонней согласованности с этим обширным приключением, песнь девятая, «Одиссей», Джойс не стремился. Указания его схем о соответствиях лаконичны. Аноним, никто, как называл себя Улисс Полифему. Финал эпизода — вызов Улисса, когда он продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа, и тот тяжкий утес с непомерную силой швырнул. Анонима, презрительно хулящего всех, Джойс сближал и с Терситом, врагом Одиссея, который в мыслях, имея всегда непристойные многие речи, вечно искал царей оскорблять. Илиада. Присутствует, как обычный, ряд деталей с гомеровыми аллюзиями. Трубочист, что едва не вышиб глаз, тлеющая сигара в руках у Блума, упоминание об одноглазии Нельсона. Последнее вообще лейтмотив эпизода. В том или ином смысле все действующие лица, кроме Блума, одноглазы. Тематический цикл. После эксцентрического эксперимента сирен письмо циклопов кажется простым и знакомым. Такое впечатление верно и не очень верно. Джойс использует действительно знакомые стили, однако в новом сочетании. Здесь контрастно, как бы в антифон, напоминая музыку сирен, чередуются две линии — низкая, кабацкий треп, и высокая, даже преувеличенно высокая. Высокая линия — набор из 33 вставок, в которых комически пародируются все строгие и высокопарные стили. Героическое сказание, научный трактат, парламентский протокол. Страница 614, конец стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.